Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога и Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа. Да умножится. Я немножко времени уделю еще. Вот Николай говорил по поводу «исполняйтесь Духом Святым». Я, прежде чем я буду говорить на тему, которую я собрался с вами, поговорить, я немножечко коснусь кратко буквально темы. Собственно говоря, я хочу просто немножечко продолжить и усилить этот вопрос, потому что все равно остается вопрос открытым. Говорится, исполняйтесь Духом Святым. А как? Понимаете, в конечном итоге все упирается именно в это, потому что никто не против того, чтобы исполняться Духом Святым, потому что здесь есть прямой совет. Исполняйтесь. А как? Ну вот как? Вот. Вот смотрите, как раз вот именно этот момент я хотел выделить. Смотрите, во-первых, на эту тему в Писании упоминается, по крайней мере, дважды. Это послание вот Эфесской церкви и Колосской церкви, 3 глава. Смотрите, времени у нас немного. Я буквально конспективно вот покажу, что здесь говорится. Смотрите, здесь говорится так. «Не упивайтесь вином». Что происходит, когда человек упивается вином? Он пьет, правильно? Пьет вино. Здесь нам говорится, но исполняйтесь Духом Святым. Здесь нам предлагается, но пейте Духа Святого, здесь говорится, понимаете? И говорится дальше как? То есть не останавливайтесь на, скажем, во-первых, даже предложение не закончено. Смотрите, как говорится, как это делать? «Назидая самих себя псалмами и словословами и песнопениями духовными». «Пая и воспевай в сердцах ваших Господу». Первое. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Второе. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Третье. Ниже, до конца главы и захватывая 6 главу, он показывает, раскрывает третий момент, вот как, что это означает «повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Вот таким вот образом мы исполняемся Духом Святым. Понимаете? То есть, другими словами, выполняя конкретные вещи вот, в материальном мире, то есть не выполняя каких-то особо, вот понимаете, то есть то, что мы можем сделать, то есть назидая друг друга псалмами, то есть пойте Господу, благодарите Господа и почитайте один другого, мужья, жен, жены, мужей. Старший, младших, младший, старших. И здесь говорится о подробности, как это делать. И возможно, сюда можно отнести и то, что касается, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Здесь также об этом говорится. Я не буду говорить подробно, но это имеет место и силу. То есть таким образом мы наполняемся Духом Святым. А уже то, что мы молимся, то, что мы совершаем в силе Духа Святого, это как раз уже речь идет о том, когда мы исполнены Духом Святым, когда Дух пошел из нас, понимаете, когда мощь и сила выходит через нас, либо через уста, либо в конкретных поступках и действиях. Да благословит нас Господь. Я хотел бы продолжить тему, которую начал ранее, и я читал 8 главу послания к римлянам, и закончил я тем, что, по крайней мере, предложил к вашему вниманию два признака рожденного от Бога человека. И я упомянул два признака. Первый из них относится к тому, что человек перестает грешить, начинает ходить в правде, то есть становится праведным. Не просто в том, что ему вменена праведность Господа Иисуса Христа, а в том, что он начинает совершать поступки праведные. И, собственно говоря, вот в книге Откровения, когда говорится о том, что наша одежда, вот, понимаете, белые, светлые, речь идет о праведности святых. И именно речь идет не о вмененной праведности, а о праведности, которая, вот, скажем, соткана из наших деяний, нашей жизни, наших поступков. И второй признак – это о том, что человек способен, и не просто способен, он любит. И вот это слово «любовь», которое здесь выделяется и подчеркивается, здесь вот применяется вот это особое слово, агапа слово. И везде, где вы встречаете в Писаниях возлюбленные, любите друг друга, речь идет именно вот об этом слове. Здесь упоминается именно это слово. То есть стандарт вот такого характера, вот такой силы. То есть любите так, как любит Христос. И вот это является вторым признаком того, что человек рожден от Бога. Я в прошлый раз приводил доказательства этому из Писаний. Это я ссылался на послание, скажем, первое послание к Иоанну, множество мест приводил. И непосредственно в самом тексте 8 главы послания к римлянам здесь об этом говорится, да не только в этой главе, об этом говорится и вот весь контекст Писания послания к римлянам. Вот Павел методично вел именно вот к этой главе. Он хотел показать, в чем должна проявиться сила благодати, данная нам Богом во Христе Иисусе. И я закончил стихом, сейчас я скажу, собственно говоря, ну вот, так, минуточку. Послание к римлянам, 8 глава. Ну, я закончил 7-8 стихи. Я хотел бы продолжить текст этого послания к римлянам, но прежде чем... Давайте я прочитаю, чтобы это слово было в нашей памяти и осталось в нашем сердце. И поскольку мы будем говорить, и вот уже начали говорить о Духе Святом, то, собственно говоря, я и призываю его в помощь, святого Параклетоса, то есть помощника и утешителя нашего. И давайте прочтем несколько стихов. «Посему живущие по плоти...» Ну, давайте так, чтобы был ясен контекст. Речь идет выше о чем. Давайте я прочитаю все-таки сначала главы. «Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Ну вот с этого стиха я начну читать дальше. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, который, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Ну вот, вот эти стихи. Собственно говоря, смотрите, здесь впервые Павел вот останавливается и показывает, что благодать Божия будет проявлена в нас во Христе Иисусе именно в Духе Святом. Здесь вот впервые он показывает, что... Дух Святой в нас, понимаете, то есть он показывает, что вот благодать Божия в противовес закону, в нас вот эта благодать Божия проявляется в том, что в нас обитает и живет Святой Дух. Но прежде чем я сейчас продолжу чтение вместе, размышления, рассуждения и попытки, скажем, объяснить, истолковать то, что здесь написано, я вернусь немножечко назад к тому, о чем мы говорили в прошлый раз после собрания. В частности, понимаете, вот эти признаки от того, что рожденный от Бога человек способен, понимаете, не просто способен, он перестает грешить. Вот, понимаете, об этом говорит Павел, об этом говорит Петр, об этом говорит Иоанн. Понимаете, вот это... кажется, ну, невероятным. Не просто невероятным, да невозможным. Понимаете, возможно, человек, который говорит о нем, скажем, смотрите, как человек, плоть будет защищать себя. Она будет говорить о том, ну, неужели есть такой человек, который на это способен? Это только Христос мог такое. Или по-другому. Неужели ты хочешь сказать, что ты можешь подобное? Например, понимаете? Я не хочу сказать о том, что в данном случае я являюсь авторитетом для вас, и вы можете слушать меня. Поэтому читайте, мы вместе читаем Писание. И я хотел бы, чтобы в сердцах наших осталось слово, которое говорит нам Христос, которое говорит нам Дух Божий, чтобы это слово, оно попало в наше сердце, и мы могли бы им жить. Понимаете? Дело в том, что те слова, которые мы сейчас читаем, Слово Божие, оно является очень важным и очень существенным. Давайте прежде всего обратимся к слову, которое сказал на эту тему сам Христос. Давайте откроем 8 главу Евангелия от Иоанна. Пожалуйста, сами читайте, сами вчитывайтесь в эти стихи. Ну, здесь события таковы, что Иисус спас женщину, которую, в общем-то, хотели уже убить. Но она действительно заслужила того, грех был явным, и, в общем-то, хотели побить ее камнями. Но Иисус спас ее. И вот после этого Иисус заговорил с иудеями, и некоторые из них уверовали в Него. И вот тогда Иисус, посмотрите, сказал какую вещь. «Пославший меня», я читаю с 29 стиха, «есть со мною. Отец не оставил мне одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Потрясающе, понимаете? Но ведь это слово, смотрите, также должно принадлежать и нам. Поэтому я хочу сейчас также задать вам вопрос. Можем ли мы говорить так, как говорит Иисус? Поняв то, что Иисус говорит так, чтобы мы так говорили. Понимаете, так должно быть у нас, чтобы мы делали то, что угодно нашему Небесному Отцу. Мы призваны к этому. Мы призваны делать то, что Ему угодно, то есть делать то, что по Его воле. И вот теперь смотрите дальше. Когда же Он это говорил, многие уверовали в Него. Удивительно, правда? «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И познайте истину, и истина сделает вас свободными. На первый взгляд теперь смотрите, можно, ну как, свободными от чего? Тюрьма, от чего еще? От угнетения, от еще чего. Но посмотрите, о чем говорит Иисус. Ему отвечали, мы семя Авраамова, и мы не были рабами никому никогда. Вот так они и поняли этот, понимаете? Вот. То есть они предполагали, что, возможно, Иисус заговорил о иге, скажем, римском, которое было тогда, скажем, давлело над Израилем. Но Иисус говорил о другом. Они же отвечали Ему, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал им, истинно, истинно, говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Понимаете? То есть Иисус пришел для этого. Он пришел нас освободить, и Он это совершил. И другими словами, вот именно эту свободу принес Христос. Освободить нас от греха. И как даже вот ангел возвещал, когда Иисус должен был родиться, он так и сказал, он придет спасти своих от грехов их. Понимаете, мы, возможно, знаем на память эти стихи, но мы должны принять это, что это он говорил о реальных вещах. Понимаете, то есть это не для того, чтобы нам запомнить и выучить как стихотворение, не для того, чтобы нам, понимаете, просто, ну, может быть, кому-то об этом просто рассказать. Это реальность. Иисус пришел и умер на кресте для этого. И вот первый признак от того, что человек перестает грешить и становится праведником, становится праведным пред Богом и творит правду, это говорит о том, что в нем есть сила смерти Христа. Второй признак того, что Иисус, то, что мы способны любить и любим, говорит о том, что в нас воскресший Христос. Христос в нас. Вот именно эти два признака, то, что человек перестает грешить, начинает делать правду, совершать праведные поступки, то есть то, что угодно Господу, и начинает любить так, как любил Христос, это говорит о том, что в нем живет Христос. Распятый Христос, всегда носим мертвость Господа в телах наших, чтобы жизнь Иисуса открылась в нас. И способность любить у нас от того, что в нас воскресший Христос. Новый человек – это и есть Христос в нас. Вот это я хотел, вот, по крайней мере, в прошлый раз я об этом говорил. Сейчас посмотрите, первый стих из того, что из нового текста, по крайней мере, который мы сейчас читаем, написано. Смотрите, «посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Ничего не напоминает этот стих вам? Вот в частности, «Богу угодить не могут». Читали ли вы где-то еще в Писании что-то подобное? Послание к евреям, может быть, вы помните? «Без веры Богу угодить невозможно». Понимаете? Смотрите, получается, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Они не способны веровать. Живя по плоти, человек не может верить. Веру дает Бог. Я уже неоднократно говорил ранее о том, что вера приходит это как бы, знаете, по определенному условию. Если Господь говорит «сделай этот шаг», то тогда ты будешь сделать способен второй шаг. То есть ты будешь способен второй шаг – это веровать. Первый шаг, он, например, в частности говорит, когда он говорит «покайтесь и веруйте в Евангелие». Понимаете, здесь последовательность обязательна. То есть если человек не покаялся, кстати, слово «покаялся» – это не просто попросить прощения. Вы понимаете это, да? Вот. И, кстати, вот знаете, вот иногда очень часто приводят в пример покаяние вот именно блудный сын, помните? Но это очень хороший пример, но для верующего человека. Когда речь идет о неверующем человеке, у него нет такого примера, когда он ушел от отца. В данном случае здесь показывается пример верующего человека, который ушел, то есть ушел от Бога и возвратился. Так вот, когда человек покаялся, он возвратился, он больше не возвращается назад. Когда человек, скажем, обращается от мертвых дел, когда впервые он приходит к Богу, он не уходил от отца, он никогда не был с ним. Он уходит от того, что, в чем он был. Он уходит от мира, уходит от, скажем, того образа жизни, от настоящего лукавого века уходит. И больше не возвращается. Он принял решение, что я больше не вернусь, и сжигает мосты за собой. Вот оно, покаяние. Да, оно может быть выражено очень эмоционально. Оно может быть выражено, понимаете, в плаче, с большими слезами, но может быть просто, понимаете, человек, все зависит от, скажем, человека. Он может просто сказать, понимаете, в тишине, поняв и в благоговении, может быть, даже в ужасе иногда, он скажет: «Господи, я Твой». Понимаете, и этим будет выражено его покаяние. То есть я принадлежу Тебе, с этого момента я Твой. Больше назад я не вернусь, буду только с Тобой. Так вот, он говорит прежде: покайтесь, и только тогда человек способен веровать, тогда ему дается вера. Теперь далее, смотрите, Господь не просто прощает грехи, Он освобождает от грехов. Неужели мы думаем невероятным о том, что Бог способен и силен освобождать от грехов? Больше того, Он для этого и пришел. Его кровь безмерно сильнее крови тельцов и козлов. И Он пришел для того, чтобы освободить нас от греха, сделать нас свободными. Мы об этом сейчас читали. Давайте вчитаемся в этот стих. Очень интересно, кстати, то, что сказал Иисус в 8 главе. Посмотрите, как здесь сказано. Смотрите. «Истина, истина, говорю вам». Другими словами, он выделяет это и подчеркивает. «Всякий делающий грех есть раб греха». Понимаете? То есть, если мы говорим о том, что да, мы согрешаем, мы покаялись, Но завтра мы, допустим, поступаем точно так же. Мы опять покаялись. Мы говорим, что мы покаялись. Мы делаем то же самое. Ну, например, давайте так возьмем просто. Человек обижался, гневался, ругался и так далее. Человек со слезами кается. Говорит: «Господи, прости». Но завтра выполняет то же самое. И здесь говорится, смотрите, что всякий делающий грех – раб греха. Ну, есть такое, правда же? Дальше смотрите, как говорится. «Но раб не пребывает в доме вечно». Вот это уже интересно. Сын пребывает вечно. Другими словами, смотрите, вот эта способность не грешить, быть свободными от греха, принадлежит сынам Бога. И, кстати, Павел чуть-чуть ниже как раз будет говорить именно об этом, что именно сыны Божии способны быть свободными от греха. Я немножко забегу вперед, посмотрите, как здесь сказано. Послание к Римлянам, 8 глава. «Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Святым, суть сыны Божии». Та же мысль, посмотрите. Победа над грехом определяется, скажем, есть только у сынов Божьих. Понимаете, возможно, сейчас вы слышите то, что, кажется, может быть, перечеркивает некоторые ваши взгляды, некоторые убеждения даже в том, что вы когда-то имели по поводу хождения пред Господом. Но Господь говорит, что это реальность. И именно это определяется то, что мы Его, то, что Христос в нас, мы во Христе. Смотрите, я сейчас буду читать текст ниже. В принципе, вот то, что я сейчас прочитаю, может привести, понимаете, в великий трепет каждого из нас, если мы только поймем, что здесь написано, и если этого нет у нас. Но к этому мы призваны, и Господь дает силу именно на это. И, кстати, то, что касается вот исполнения Духом Святым, конечно же, это прежде всего, смотрите, вот то, что говорил Николай, это очень правильно и хорошо. Но я хотел бы, скажем, расширить несколько силу действия благодати или Духа Святого в нас в том, что исполнение Духом Святым будет определяться то, что Господь действует прежде всего в нас самих. Потому что если нашего преображения не произойдет, то мы не способны будем выполнить ту работу, которую мы ответственны для того, чтобы передать слово благодати тем, которые еще не знают его. Понимаете? Мы не можем поделиться тем, что нет у нас. Да, мы можем, конечно же, рассказать и сказать, что приди к Богу, Бог тебя любит и так далее, но, возможно, на этом все и закончится. Мы не сможем передать, пока они скажут: покажи нам, что есть у вас. Я хочу того, что вы говорите, что вам Бог дал. Покажите это. Вот тогда он говорит: я захочу это получить. А так, если вы... Вот смотрите, в чем разница? Почему баптисты... Я прошу прощения, может быть, я кого-то, может быть, задену или еще как-то. Почему баптисты не хотят иметь то, что есть у нас? Пятидесятников, как вот мы говорим. Да потому что они не видят то, что они, то, что мы им говорим. Если бы мы им показали то, что мы говорим, что у нас есть какое-то преимущество, тогда они сказали: мы хотим это получить. Мы видим тогда, что оно приносит добрые плоды и хорошие результаты. Но мы этого у вас не видим. Возможно, мы видим даже, что у вас хуже, чем у нас. Понимаете, вот именно чисто вот по жизни. Поэтому мы не хотим этого. И поэтому мы найдем любые аргументы, чтобы защититься от того, что есть у вас. Вот и все. И поэтому мы не примем того, что вы нам предлагаете. Поэтому, другими словами, они говорят нам: покажите, что вы говорите хорошее. Мы примем это. Вот так. Теперь смотрите. Да, я хотел привести несколько мест Писания, которые, по крайней мере, могут быть спорными, ну, по крайней мере, в наших глазах, чтобы мы могли принять ту истину о том, что Христос в нас и дает нам силу победить грех и любить так, как любит Христос. Первое место Писания – это послание к Иоанну, 1 глава. Я буду сегодня читать много мест Писания. Пожалуйста, просто, если можно, смотрите внимательно. Первое послание Иоанна, 1 глава. Кто-то может сказать возражение в том плане, что... Так, сейчас. Смотрите, вот есть такой стих, 8 стих, 1. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, истины нет в нас». И вот кто-то может сказать, вот, ага, посмотри, видишь, как здесь говорится, что ты вот, мол, говоришь о том, что есть победа над грехом, а здесь говорится о том, что если тот, кто говорит о том, что кто не имеет греха, тот обманывает самого себя, истины нет в нас. Но посмотрите, что здесь написано. Давайте внимательно читать. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Так вот, ответ на этот вопрос следующий. Смотрите, под словом «грех» не всегда понимаются конкретные поступки и действия, которые совершает человек, те, которые неугодны Господу, и которые называются грехом. Под словом «грех» также понимается некая сущность, пропитавшая нашу ветхую природу, и который живет в нас, и который является господином ветхого человека и человека, живущего по плоти. Понимаете? То есть он царь, он господин. И по существу именно он возбуждает вот те неправильные действия, которые называются грехами в нас. И вот здесь вот говорится именно вот об этом грехе, который живет в нас, как о сущности. То есть... Смотрите, если кто говорит о том, что в нас нет греха, но мы говорим о том, что в нас есть грех, но просто если мы умерли со Христом, то грех перестал быть действенным, активным. Понимаете? Вот о чем идет речь. Это не значит, что мы его потеряли или где-то он у нас пропал и куда-то делся. Он остается, он просто перестал быть действенным, перестал быть активным. Вместо этого жив дух, плоть мертва. Вот ответ на этот вопрос. Второй стих, который я хотел бы показать, смотрите, это первое послание Коринфской церкви, 15 глава. Тридцать первый стих. Иногда, возможно, вы слышите, когда, может быть, даже в проповеди, скажем, где-то еще что-либо, мы слышим его, что... Вот я прочитаю, давайте. «И я каждый день умираю, свидетельствуя с том, похвалой ваши, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим». Читают этот стих таким образом, что нам предлагается умирать каждый день. Но здесь речь идет именно в том плане, что, понимаете, вот когда упоминается о том, что мы умерли со Христом однажды, и верою мы это приняли. И здесь якобы Павел предлагает нечто другое, которое совершенно противоположно тому, что он говорил ранее. Но Павел не противоречит себе. Здесь он говорит совершенно о другом. Совершенно о другом. Давайте посмотрим контекст этого Писания. Я просто прочту стихи выше и ниже. Вы сами увидите, о чем здесь идет речь. Итак. «Для чего же и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?» С 30 стиха читаю. «Я каждый день умираю, свидетельствуясь о том похвалой вашей, братья, которую имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Смотрите, здесь речь идет о том, что он подвергался ранам, нападениям, гонением и так далее, понимаете? То есть ему нужно было, другими словами, он был готов умереть каждый день. И он был к этому готов. И во 2 Коринфянам, в 1 главе, он так упоминает: «Мы сами в себе имеем приговор к смерти, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Понимаете, мы не способны будем идти путем Христовым, если мы к этому не готовы, если мы не имеем в себе приговора к смерти. Вот смотрите, вот здесь вот есть причина и следствие. Я упоминал раньше, что причиной веры является определенное условие, которое необходимо исполнить, которое определил Господь. Вот это условие, в частности, вот это условие, чтобы мы могли следовать за Христом. Понимаете? Иметь сами в себе приговор к смерти. То есть быть готовыми умереть каждый миг за Христа. Это условие. Второе условие, чтобы мы могли веровать. Мы умерли. Если мы с Ним умерли, то веруем, что и жить будем с Ним. Понимаете? Новой жизни не будет, если нет смерти. Понимаете, слово «воскресение» – это вновь ожившие. Понимаете, это не просто тот, который однажды когда-то родился, однажды когда-то появился. Это тот, который уже когда-то был живым, но он умер и потом воскрес, и потом ожил. Вот это воскресение. Так вот, воскресения не будет, новой жизни не будет, если нет смерти старого. Понимаете? Так вот, нет веры для новой жизни, если нет смерти для старой жизни. Это условие. Об этом говорится в 6 главе послания к римлянам. Я об этом уже неоднократно говорил. Это условие для веры в новом хождении, в нового творения, нового человека. Теперь посмотрите, следующее местописание – это послание Иакова. Послание Иакова, 2 глава. 2 глава. За недостатком времени я не смогу прочитать весь текст. Я просто вам сошлюсь, покажу. Смотрите, текст такой. Ну, смотрите, написано, что все мы много согрешаем. Ну, в частности, написано во втором стихе. Но тут есть контекст. Понимаете? Поэтому всегда, всегда читайте не то, что вам выгодно. Всегда читайте Писание так, как оно написано. Понимаете? Чтобы получить сугубую пользу от него, чтобы открыть для себя истину, та, которая изложена в Писании. А здесь написано следующее. Во-первых, прежде всего речь идет об устах. Раз. Во-вторых, далее говорится о том, что тот, который может, скажем, укротить язык. Кстати, вот смотрите, неоднократно, возможно, вы слышали понятие слова «кротость». И всегда здесь возникали трудности в понимании этого слова. Главное значение этого слова связано с укрощением. Укрощенный язык – это кроткий язык. Это, знаете, как вот зверь, которого укротил укротитель, понимаете? Вот. Так вот, здесь предлагается вот то же понятие вносит сюда. Кроткий человек – это укрощенный. Понимаете, вот этот, здесь вот главный этот смысл. Так вот, здесь говорится о том, что тот, кто способен укротить свой язык, человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Обратите внимание, что Дух Святой, когда начинает в нас жить, когда сходит на человека, когда человек крещен Духом Святым, он берет прежде всего в удел его уста и язык. Это очень важный момент. И смотрите, я не смогу просто по времени прочитать весь текст, но Павел говорит, Иаков здесь дальше говорит, исследуя вот это Писание, он показывает о том, что по поводу «мы много согрешаем», он говорит о том, что не может из одного источника литься горькая и сладкая вода. Говорит, не должно, братья мои, всему так быть. Он, понимаете, он как раз призывает к противоположному, что это возможно, что этого не должно быть в нас. Потому что если льется из одного источника горькая и сладкая вода, вы понимаете, о чем речь идет? Что это совсем не то. Он говорит, я вообще не об этом говорю. Это третье местописание. И четвертое – это послание к евреям. Я, наверное, на этом и закончу, потому что я не смогу пройти дальше текст, нам нужно будет заканчивать. Но послание к евреям мы коснемся. Это, если не ошибаюсь, там 12 глава. 12 глава послания к евреям. Там есть тоже интересное местописание, где упоминается... Так, сейчас. Возможно, вы найдете еще места Писания. Пожалуйста, исследуйте эти места Писания. Они очень важны для нас. Итак, 12 глава, там в начале текста. Помыслите, я с 3 стиха читаю. «О претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Многие говорят, ну, у нас же должно быть это сражение с грехом. Понимаете? Но оно сражение с грехом происходит только тогда, когда человек еще как раз вот именно обретает свободу, когда он еще падает и встает. Но когда человек победил грех, нет этой войны с ним. Грех побежден. Понимаете, плоды приносятся лозой, лоза сама приносит плод. Как об этом сказал Иисус? Когда в нас течет дух, когда в нас течет сок лозы, понимаете? Дух Святой, когда в нас. И вот дальше по тексту, я буквально, понятно, да, о чем речь идет? Вот эти четыре места Писания хотел, по крайней мере, указать. Возможно, вы найдете еще места Писания, которые могут привести вам сказать, ну вот это посмотри, а вот это посмотри. Но Писание здесь имеет контекст, понимаете, и каждый раз говорит о другом. Итак, давайте посмотрим буквально послание к Римлянам, я штрихами прочту его, только для того, чтобы, может быть, в следующий раз, если Бог позволит, живы будем, мы могли прочитать его хорошо, правильно, с пониманием этого места Писания. Итак, смотрите, послание к Римлянам, 8 глава. Я не знаю, меня приводят эти слова в трепет, когда я читаю. Послушайте, «но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Вы понимаете? То есть, если, смотрите, мы говорим о том, что в нас Дух Божий, Он храм Божий, наши тела для Духа Святого, и Он живет в нас. Но здесь говорится только тогда, когда тело мертво для греха. Вы понимаете? Это единственное условие и обязательное. Других условий нет. Но если это условие не выполнено, не будет и второго условия. Больше того, дальше упоминается о том, что этот Дух Божий, который живет в нас, и Он воскресит нас. Понимаете? Но если Он не живет, Он нас не воскресит. И у Тимофея интересное место Писания также упоминается, говорится о том, что говорится так, там, «И верно слово, если вы с Ним умерли, с Ним и оживем. Если нет первого, не будет и второго». Это условие, понимаете? И мы должны это очень хорошо понимать. Именно к этому мы призваны. Мы способны творить добрые дела, вот именно как произведение Божие, как поэма Его, как Его творение, только благодаря тому, что Христос в нас, и в нас живет Дух Святой. Только тогда мы способны творить правду и любить. Вот той любовью агапы. И нет другого, понимаете? К этому мы призваны. Именно это взращивает в нас Господь. Именно этого ищет в нас. Как нам сказано, будьте совершенны, как Отец ваш совершенный. Вот Он любит, Он праведен. И Он нас призвал и создал такими, чтобы мы были, как Он. Не меньше, понимаете? Он не опускается до нашего уровня. Он нас поднимает до своего уровня. Вот принцип. И мы должны это хорошо понять. Да, мы можем себя оправдать, мы можем сказать, что мы хорошие и так далее, но воз будет ныне там. Я буду заканчивать. Да благословит нас всех Господь. Благодать с вами.